Глава 3. Нерв прошивки. Третья мапа, по меркам нашей коллекции хлама, одна из самых беспроблемных. То, что на распродаже брака ее никто не перехватил, и она досталась жадному киралику, принципиально выбирающему самые дешевые лоты, связано только с тем, что глюк очень заметный. Сбит цикл работы выводящей системы. Босс бы ее тоже не взял, потому что мапа, выводящая жидкие метаболиты в произвольные моменты функционирования, выглядит бессмысленным приобретением. Мокрые клиенты жалобами завалят. Но я сказал «бери». Он послушал меня и не прогадал, потому что это неисправность, при всей ее неприглядности, очевидная и элементарно патчится. Баг состоит в том, что в норме для срабатывания выведения жидкости должны быть соблюдены два условия. Если уровень заполнения емкости выше 50% и мапа в одном из сервисных режимов, то включить режим вывода жидкости. Логика долбоебов, прописавших условия именно в таком порядке, от меня ускользает. Очевидно, что должно быть наоборот. Сначала проверка на сервисный режим и только потом на заполненность. Так вот, у третьей баговалось второе условие. Запрос «Находимся ли мы в сервисном режиме?» не проходил. Скрипт не получал от системы ответа и вырубался по тайм-ауту. Соответственно, слив не включался. Когда емкость заполнялась полностью, срабатывал уже другой, аварийный протокол, предотвращающий переполнение. Мапа выдавала фонтанчик и продолжала функционировать дальше. Возмущенный клиент бежал строчить жалобу. Я даже не стал выяснять, где именно глючит запрос статуса. Это надо кода перелопатить море. Сразу написал простенький костылик. Теперь мапа в каждый сервисный период включает режим выведения, не проверяя заполненность емкости. В конце концов, сходит лишний раз, не переломится. Зато проблема решена. Со всеми бы глюками было так просто. В общем, от третьей я сюрпризов ждал в последнюю очередь. «Она на меня напала!» — орёт клиент. «Пнула! И коленом наподдала! Чуть не отшибла, ну, понимаете!» Клиент подозрительно юн для ночной средки, явно до первого ренда. Но тут никто не слишком мал, если у него есть токи. Третья мапа раскорячилась на кровати, задрав таз. Странная поза. Сейчас она неподвижна, но это потому, что я заглушил ее аварийной отменой. «Что за фигня, Гард?» — спрашивает Груша. «Неужели хотя бы один день нельзя провести без ЧП?» «Разбираюсь», — отрезал я. «Клиент цел, остальное в процессе». «Клиент уже нацелился на компенсацию», — сообщает управляющий. «И Киралику это вообще не понравится». «На компенсацию, говоришь?» Я смотрю на пострадавшего, и мои подозрения растут на глазах. «Так что случилось, парень? Подробно». «Ну, я только начал, и тут она вдруг как дернется, как мне наподдаст, и локтем, и коленом, и другой ногой. Я скатился с кровати, и кнопку сразу раз, она и застыла, как была». «Да вы сами смотрите. Разве это поза для... ну, вы понимаете?» «Нет, это поза для другого. До меня стало доходить. А можно посмотреть ваш ID, юноша?» «Не, я не взял. А зачем вам?» «А чем же вы оплатили услугу?» «Одноразкой. А что, нельзя?» «Глянуть на нее можно?» «А что на нее глядеть? Карта как карта». Клиент забегал глазами и был готов сделать то же самое ногами, но я взял его за плечо и держу. «Я, наверное, погорячился. Ну, это, стресс, неожиданность, опять же, по яйцам прилетело. Не буду я никаких претензий предъявлять. Ну, сломалось что-то, бывает. Я все понимаю. Я пойду, пожалуй». «Ты же из парней Хлося?» — интересуюсь я невинно. «Вроде видел тебя с ним». «Ну и что?» — вскидывается он. «Что же мне теперь, в бордель не сходить? Имею право». «Имеешь, имеешь». Я вытащил из его кармана карту. «Это?» «Ну, типа, да. А что?» «Это не одноразка, дятел ты тупоклювый. Это корповская служебка». «Какая еще служебка? Что это такое вообще? Знать ничего не знаю. Я заплатил, получил вместо того самого по яйцам, и я же еще виноват?» «Ты отжал у какого-то вершка карту, заставил его разлочить счет и радостно побежал в бордель. Так?» «Эй, я ни в чем не признаюсь. Токи есть токи. Кому какое дело?» Вершок, добежав до первого же полиса, подал жалобу, карту заблочили, поставили на отслеживание и отозвали все транзакции, которые сделаны после твоего гоп-стопа. «Серьезно? Так бывает?» — обалдел парень. «Само собой. Откуда ему знать? Он же с низов. Вершков только нас редко и видел». «Так что с мапой-то, Гард?» — спросил Груша. «Нормально с ней все. Просто платеж, по которому она вошла в рабочий режим, отозвали, и она из режима вышла, сразу обратно в демку». «Так она танцевать начала?» — дошло до Груши. «Ну офигеть прикол! Прямо в койке с клиентом! Эй, мандюк мелкий, это был танец!» Управляющий ржет, клиент стоит бледный, а мне не до смеха. «Груша, ты не понял. Карта на контроле. Сейчас сюда примчат в лучшем случае полиса, в худшем — вершковские безы, смотря кого этот дебил гоп-стопнул». «Вот говно!» — испугался управляющий. «Что делать будем?» «Закрываться». «Прямо сейчас? А клиенты?» «Выгоняй. Дома закончат, вручную». «Они будут недовольны». «Если их снимут с мапы безы, это им понравится еще меньше. Дай каждому 2 промокода на бесплатное обслуживание, и пусть проваливают». «Это же убытки!» «Ну, мы же знаем, кто в них виноват и кто покроет». Пострадавший от третьей мапы клиент уже понял, что лучше бы ему оторвало все хозяйство, чем так попасть. Но поздно. А вот не надо быть дебилом. «Слышь, Дро», — говорит мне Груша чуть обиженно, — «а чего это ты раскомандовался тут?» «А у тебя есть идеи получше?» «Не, просто ты так заговорил, что я аж удивился, словно ты минимум пром, а то и владетель». «Это тебе, Груша, с перепугу показалось». «Эй, Интик». «Да, Босгард». «Твой рабочий день скоропостижно закончился. Вали домой». Полиса ломать закрытый бордель не полезут. Просто обозначат активность, а потом накинут киралику к ежемесячному платежу процентик за беспокойство. Подумаешь, вершка обидели. Пусть сидит в своем небоскребе, а не ищет на жопу приключений. Да и безы, скорее всего, тоже не станут связываться. Понятно, что виновник уже свалил, раз закрыто. И все же рисковать я не стал. А вдруг? И те, и другие мне противопоказаны. Прогулялся и сел за угловой столик в мотобаре. Достал ком, нашел диалог, заканчивающийся «Свяжись, как время появится». И написал туда «Появилось». С полминуты ответа не было, потом собеседник напечатал. «Место тоже?» Я кратко ответил «Да». Механ подошел через 10 минут. Я даже тоник допить не успел. Рухнул на заскрипевший стул и закурил, сходу выдавая этим себя как кланового. Курят только в кланах. Городские штырят дышку. Легкий легальный наркотик-релаксант в аэрозольной упаковке. На низах он доступен в рамках соцаванса бесплатно, правда, с ограничением количества в месяц на одну айдишку. Поэтому крутые краймовые пацаны заставляют некрутых выбирать свой лимит и отбирают штырево, чтобы оттянуться самим или продать. В безденежных в целом низах дышка стала собственной натуральной валютой. За нее можно приобрести всякие полезные вещи и получить услуги, вплоть до интимных. А вот в кланах растят какую-то дрянь на гидропонике и курят ее, потому что дышка для городских слабаков, с которыми настоящий клановый даже срать рядом не сядет. Впрочем, из последнего правила есть исключение. Вот, например, Механ сидит рядом со мной в кафе и даже не против выпить за компанию. «Что ты пьешь, Гард?» — интересуется он. «Просто тоник». «Без всего?» «Тяжелый день». «Странный ты парень. Впрочем, твое дело. Эй, девка, ну ты, колесатая, тащи свою железную жопку сюда». Официантка здесь с оригинальным имплосетом. Механический тазовый пояс и подрессоренное моноколесо. Катается на нем туда-сюда с подносом в руках. Верхняя часть натура, или хорошая имитация, прикрытый легким топиком бюст. На мой профессиональный взгляд, верхние конечности, скорее всего, частично или полностью импловые, но сделаны под натуру, как на мапах. Иначе бы она с таким подносом долго не прокаталась. Личико симпатичное, но рендовая прошивка дешевенькая, поэтому мимика бедная. Подъехала, стандартно улыбнулась. На бейджи написано «Собственность бара третье колесо, за сиськи не хватать». «Спиртосинт с мятой», — заказал Механ. «И пепельницу притащи». «Заказ принят», — — отреагировала официантка. «В ожидании оплаты». Клановый шлепнул ей карточкой по тыльной стороне ладони. «Заказ оплачен. Ожидайте доставки». Девица укатилась к стойке, где стоит бармен с открытым имплом плечи руки. Что ниже, отсюда не видно. «Не слыхал? Говорят, безы блочат какой-то бордель на средке», — спросил Механ. «Без понятия», — пожал плечами я. «А что, им уже и затоки не дают?» Механ рассмеялся немудренной шутке, но смотрит очень внимательно. «По идее, он не должен знать обо мне ничего. Но арберы, посредники в краймовых заказах, умеют искать информацию и находить ее. Для меня встреча с ним риск, но риск оправданный. Киралик мне слишком мало платит». «Ваш спиртосинт». Официантка подкатилась, жужжа гироскопом колеса, и поставила на стол покрытый инеем, исходящий холодным паром, высокий стакан. В сиреневый, густой от переохлаждения жидкости, плавает веточка мяты. Скорее всего, тоже синтетика. Но, может быть, и гидропоника. Почему нет? Этот бар, по слухам, держит какой-то клан. «Удачной интоксикации!» — кивает официантка, приняв чаевые, и отъезжает от столика. «Напиток настоящих мужчин!» — комментирует арбер, всаживая сразу полстакана переохлажденного алкоголя, не замерзающего только из-за крепости. Я не ведусь на провокацию и молча салютую ему своим тоником. У Механа, как у всех высокоимпловых сборок, модифицированный ЖКТ, а я на месте сдохну то ли от ожога слизистой, то ли от отравления. Как повезет. Клановые в норме не рендятся, но есть исключения. Им нужен определенный процент бойцов-рукопашников, силовиков-такелажников, выносливых курьеров, точных механиков, быстрых водил и так далее. Для этого выбирают кого-то из своих, подходящих по физпараметрам, и отправляют рендоваться. Формального запрета нет, на самом деле клановые тоже город, хотя они так и не считают. После стандартного ренда на первую десятку делегированный возвращается в клан, но уже с имплами. Клан усиливается бойцами и работниками, и это с их точки зрения стоит потерянных 10 лет. Обычный двойной стандарт. Кланы категорически против ренда как явления, но если надо для себя, то немножко за. Потому что имплов без ренда не бывает. Механ — типичный пример. Одежда прикрывает маркировку, так что какой конкретно сет стоит, не скажу, но явно один из полных силовых. Наметанному взгляду это видно по моторике движений, немного механистичных, но хорошо согласованных даже на нерфнутой прошивке. Импла открытого типа. Стакан держит кисть популярной серии HVK-12, скорее всего 12-4U, с повышенным усилием захвата, о чем говорит уширенное пясное кольцо. Размах плеч под курткой и силовая разводка, которая видна через воротник, указывает на комплексный импл плечевого пояса. Что-то из тяжелой серии. Я бы поставил на бюджетный NSHP-27 или даже 37, потому что топовую нулевку с индексами от 0,4 до 0,9 клановому не поставят даже за взятку. Все прекрасно понимают, что после первого ренда он соскочит, на повторный не пойдет. И смысл? К тяжелому плечевому обязательно идет усиленный спина-центр, композиция механизированного позвоночника с реберной клеткой. Какая именно? Не скажу, вариантов куча, но не ниже четверки, иначе тяжелый плечевой его сломает. А значит, и тазовый соответствующего класса, и ноги, чтобы все это богатство таскать. В ренде такой сет делает из человека ту еще дурмашину. Он может поднять одной рукой тяжелый мод и переломить его раму об колено. Но то в ренде. Потому что нерв тоже не зря придуман. И это как раз создает потенциальный предмет обсуждения между клановыми и мной. «Ты хороший ломщик, Гард», — переходит наконец к делу Механ. Я молча киваю. Пусть думает так. «Наверное, лучший на средке». Я снова киваю. «Хотя для меня мог бы посильнее открутить». «Нет», — уже не в первый раз повторяю я. «Нельзя». Механ был моим клиентом до того, как стал посредником. Лично убедился, что я действительно делаю то, что обещаю, и теперь подгоняет других желающих. Но каждый раз ноет, что получил мало и надо бы больше. «Да отлично, я себя контролирую». «Отстань, Механ. Я 100 раз объяснял, что убирать нерв полностью — самоубийство». Когда арендный контракт заканчивается и арендованный возвращается в обычную жизнь, чтобы прогулять на средки заработанное и задуматься о следующем ренде. Прошивку имплов нерфят. Лочат рабочие драйвера и ставят урезанные, пострендные, с коэффициентом даунгрейда. Это вовсе не издевательство промов над низовыми, как вещают фрики из кибернуля. Это элементарная техническая необходимость. Когда человек уходит в ренд, его личность гибернируется при помощи специальных процедур. Для него ренда не существует. Закрыл глаза, открыл, 10 лет прошло. На счету куча, или так кажется после дорендного нуля, токов, впереди вся жизнь, минус 10, какие мелочи. В тушке куча адово-дорогого железа, которым, кажется, можно горы своротить. А нхрен там. 10 лет этим железом рулила арендная прошивка, оптимизированная под производственную задачу. Не знаю, куда арендовался Механ, он не говорит, но с таким сетом мог быть, например, грузчиком-такелажником в горячем цеху, то есть перемещал тяжелые предметы в сложных и, возможно, вредных условиях. Вон как смолит свои самокрутки. Наверняка легочные фильтры стоят. В рабочем режиме с таким сетом имплов он развивал усилие примерно 4000 килограммов на метр в секунду за секунду при перпендикулярной ориентации импла руки относительно сагитальной оси тела. Когда рент закончился, к его имплам обращается уже не прошивка, а человеческий мозг, который 17 лет до аренды формировал моторные навыки под силу в 8-10 раз меньшую. Если позволить ему использовать полную энергетику сета, то он, встав с кровати в реабилитационном центре, пойдет пописать и сначала сломает дверь сортира, а потом, доставая из штанов, оторвет себе член. Потому драйвера в системе «мозги-имплы» отличаются от драйверов «прошивка-имплы». Это явление называют «нерфом прошивки». Хотя технически это неверно. Прошивка как таковая вообще в процессе не участвует. Речь о низкоуровневых программах управления, которые просто заменяются на другие. Но поди объясни это такому, как Механ. Он до сих пор думает, что я просто набиваю цену. «Закрыли тему», — говорю я. «Ты же говорил, что сам видел, как порвало какого-то шлока». «А, ну да». Механ нервно передернул кибернетическими плечами. «Зрелище было то еще. Реально порвало, в куски. Но там и ломщик был аховый, наобещал всякого, а сам...» «Ребята его потом тоже порвали. Привязали к трем машинам и...» «Вот именно, Механ. Любое рассогласование миоблоков, и у тебя бедра лопнут, а руки сами себя сломают. Так что делаем либо по-моему, либо никак. Кому там надо коэффициенты подкрутить?» Моя скромная, на самом деле не очень, подработка — снятие нерфа прошивки. Технически безграмотное, но понятное клиенту название услуги. Востребовано у Краймовых и у Клановых. Я работаю с Клановыми, потому что от Краймкорпы потом не избавишься. Вычислят и заставят пахать на них постоянно. Причем задаром. Потому что лом прошивок — это Крайм за гранью Крайма. Вызов самой системе ренда, на которой стоит этот город. Убийство, грабеж, вымогательство, кража и прочее на этом фоне просто милые шалости. За них, если попадешься, просто засунут в штрафной рент. Будешь мусор в низах сгребать дешевыми имплами, пока не спишут в утиль. А вот за покушение на монополию домов будет такая ответка, что лучше даже не думать. Вариант «работаешь на нас даром, или мы тебя сдаем» — это лучшее кадровое предложение, которое я могу получить от Краймовых. С Клановыми есть варианты. В городе они чувствуют себя не так уверенно, им проще договориться и заплатить. Все равно палевно, конечно, но уж очень токи нужны. Много токов. На мапах столько не заработать. «Слушай, Гард», — задушевно сказал Механ, — «тут немного другой заказ будет». «Так, что еще за новости?» — напрягся я, как бы случайно опуская руку в карман куртки. «Спокойно, Дро, все пучком, отвечаю». Механ жестом подозвал официантку. «Еще тоника моему, Дро, и мне повторить». Официантка протянула в его сторону кулак, он шлепнул по нему картой. «Заказ оплачен, ожидайте доставки». «Механ, я серьезно. Я корректирую нерв. В технически разумных пределах. Больше ничего. За это и так отшибают башку. Да ты сам в курсе. Одна услуга, фиксированный ценник. Если что-то не устраивает, то ты не единственный арбер от Клановых на средке». «Да погоди, Дро, просто выслушай». Официантка прикатилась, виртуозно лавируя между столиками на своем оригинальном шасси. Поставила стаканы на стол, пожелала удачной интоксикации и поехала дальше. Мы какое-то время смотрели ей вслед. Я думал о том, как непросто ей будет с этим приводом после ренда. Наши мозги не заточены под управлением моноколесом. Хотел бы я посмотреть на имплобрайновый драйвер этой штуки. Там, небось, костыль на костыле и изолентой смотано, как все малосерийное, на коленке писано. Бар получил имиджевую фишку, а девушка — большую проблему. Вряд ли ей оплатят реимплантацию после ренда, не настолько это прибыльное заведение. Скорее всего, просто развели по малолетству, поманили большими выплатами, а что она будет делать с деньгами, имея вместо ног колесо, малолетка подумать забыла. С личной жизнью у нее точно будет все сложно. О чем думал Механ, не знаю. «Дро, кланы меняются», — сказал он наконец. «Рад за них? Или нет? Или мне пофиг?» «Точно, пофиг. У тебя есть заказ, или я пойду?» «Дро, это новые возможности для тебя, для меня, для всех». «Спасибо, Механ, мне хватает старых». «Старого скоро не будет, Гард. Меняются не только кланы, меняется город. Меняется все. Жизнь становится другой, Дро». «Это он мне рассказывает?» «Конкретнее, Механ, что тебе от меня надо? Не трать мое время зря. Давай ты быстренько расскажешь, с какой гениальной идеей пришел, я пошлю тебя подальше, и мы разбежимся». «Дро, есть суперпредложение от клана. Совсем другие деньги». «Мне не нужны другие. Мне нужно побольше этих». «Да ты не нуди, Гард. Я прошу тебя просто встретиться. Один раз. Здесь же». «С кем?» «С премом клана. Клянусь, это не подстава. Вы поговорите, и либо договоритесь, либо нет. Но я бы советовал тебе договориться». «Такие хорошие комиссионные». «Охрененные, Дро. Просто отвал башки». «Ладно», — сказал я, вставая. «Я напишу, когда буду свободен». «Спасибо, Гард, ты не пожалеешь». «Угу, как же. Я уже жалею».